Сергей Карелин, Евгений Лисицын. Бард 8. Глава 1. Турнир. Продолжение. Четверг. 1/8 финала. Рассказывать особо не о чем. Своего соперника я размазал всего за 3 минуты, получив очередное очко в зачет квеста Перуна. Тоже, кстати, был из нашей академии. Воздушник, 3-й курс. Кого Романов отобрал в участники? Алина тоже без проблем справилась со студенткой из Твери. Жаль только, не осталась на ужин. Я особо не возражал. Решил дать девушке время прийти в себя. А вот пятница оказалась поинтереснее. Еще бы, до четвертьфиналов случайные люди не доходят. Остаются только самые сильные, ловкие и умелые. Очередное утреннее дежавю. Шатер с барабаном и лотерея с жеребьевкой. Нафига? Нас ведь мало осталось. Нет, чтобы заранее расписать, кто на кого выходит. Может, надо подсказать на будущее? Хотя сомневаюсь, что Романов будет слушать мои советы. Надеюсь, хоть к полуфиналам додумаются. Алине выпала девушка Софья Понаровская. 33-й уровень, из Екатеринбурга. Вроде огненный маг, и, судя по реакции Вяземской, ничего сложного в бою с ней она не видела. А вот мне не повезло. На турнире было всего 4 мага Земли, и мне достался единственный оставшийся — Ефим Шувалов из Санкт-Петербурга, 32-й уровень. Такой большой и неповоротливый, он мне напомнил лохматого медведя. Наблюдал за ним вчера. Не впечатлил. Земляную преграду он создавал слабую, хотя она неплохо дезориентировала противника. Тем не менее, выиграл он лишь за счет созданного им голема, который сильно отвлекал соперника, пока сам Ефим ломал огненную защиту здоровенными булыжниками. Каменюки, в конце концов, пробили ее и знатно поломали врага. Мерцкову пришлось вновь срочно применять свои целительские таланты. Вообще на турнире пока не было смертельных случаев, хотя, как говорила Уна, раньше это было обычным явлением. Видимо, Мерцкова решила прекратить печальную традицию на себе. Ближе всего к грани подошли именно наши с Ефимом бои. Единственное, чего я не понимал, с чего вдруг моя группа поддержки так напряглась. «Что-то случилось?» — поинтересовался по пути на полигон у всех девушек сразу. «Переживаем из-за твоего соперника», — поведала Уна. «А что с ним не так? Вынесу за 3 минуты и пойдем чай пить». «Нам не нравится, как ты относишься к предстоящей схватке». В голосе Зины прозвучали укоризненные нотки. «Вот опять!» — недовольно хмыкнул и закатил глаза. «А как нужно?» «Я провел работу над ошибками. Вон, в прошлый раз как быстро справился. Или, может, мне что-то о нем неизвестно? Так расскажите». «Считай моим предчувствием», — после небольшой заминки произнесла Зина. «Саша, она правильно говорит», — поддержала эльфийку Уна. «Я понимаю, ты сильнее всех участников, но не всегда выигрывает сильнейший. Вспомни сражение с той лысой. Ты ведь чуть не умер». «Спелись, блин». И, судя по виду остальных девушек, спелись всем гаремом. С одной стороны, радует, ведь магия — это дружба. С другой, если начнут мозг выносить всем гаремом... Слава Кицури, они у меня не такие. «Не вопрос. Буду осторожным», — успокаивающим тоном ответил ей. «И не волнуйся так. Сама же говоришь, я сильнее всех. И вообще, чего вы переживаете? Если что, вылечит». Моя шутка явно не зашла. Все девушки, включая Алину и Беллу, только сильнее нахмурились. «Я уже подготовила статью по поводу твоей победы», — безапелляционно заявила журналистка. «Так что не вздумай проиграть. Ты мне весь хитрый план твоего продвижения поломаешь. Репортаж с турнира 5 выйдет одновременно со статьями о Нижнем Новгороде и твоей войне с Казанью. И это не говоря о моих предыдущих. После их выхода, поверь, ты станешь самым популярным студентом Академии. Тебя на улицах узнавать будут». «Посмотрим». «В смысле на улицах?» Я аж закашлялся и, замедлив ход, строго посмотрел на девушку. «Почему на улицах? Там разве фотография будет?» «Фото... чего?» — не поняла она. «Ну, мой портрет будет», — поправился я, дав себе мысленный подзатыльник. Несмотря на наличие фотоаппаратов, до слова «фотография» в этом мире не додумались. «Конечно же!» — — искренне удивилась журналистка. «А зачем, скажи на милость, я все снимаю сейчас? Понятное дело, твой портрет на первой полосе». «А вот этого, может, не надо?» — осторожно поинтересовался. «Чего лишнее внимание к себе привлекать? Нафиг?» «Как это нафиг?» — разгорячилась Белла. «Как это нафиг? Авторитет, престиж! Да ты что? Чем ты известнее, тем у твоих врагов меньше желания гадить. Как ты не понимаешь?» Она преданно заглянула мне в глаза, ожидая похвалы за хорошо сделанную работу. Чувствуя себя неполноценной на фоне крутых магов, воительниц и аристократок, Белла жил рвала, чтобы оставаться на, как ей казалось, их уровне. Я громко похвалил просиявшую журналистку, а сам погрузился в мысли. Мне не жалко. Вообще, я бы поспорил с ее утверждением. Мне почему-то казалось, что Ржевский будет недоволен такой популярностью его будущего секретного агента. Пока о моем предстоящем вояже в Сэш знали только я, Зина и Уна. В любом случае, стоит поговорить с полковником. Эх, не герой он песни, уверен, ему каждый день кучу докладных строчат. Словно прочитав мои мысли, полковник перехватил меня прямо перед трибунами сразу после традиционной речи Громовой и отвел в сторону. «Александр, рад тебя видеть. Извини, все никак к тебе не могу заглянуть в гости». «Дела, будь они неладны», — радостно воскликнул он. «Я ведь не поздравил с выходом в четвертьфинал. Вот решил исправить свою ошибку». «Поздравляю!» «Спасибо, Андрей», — буркнул я. Что-то искренности в сильно преувеличенной радости моего собеседника совсем не слышалось. «Вовремя ты подошел. Как раз собирался тебе звонить». «О, как!» — сразу стал серьезным тот. «Проблемы?» Я коротко поведал ему о Белле и ее идее с фотографиями, то есть портретами. «Хм, а в чем, собственно говоря, проблема?» — непонимающе улыбнулся он. «Вообще отличная идея. Как ее, говоришь, зовут? Белла?» «Возьму на заметку. Девчонка далеко пойдет». «Ну да, далеко. Только пришла уже. В мой гарем. И хрен я ее куда отпущу». «Я думал, что излишне привлекать внимание...» «Ничего страшного. Наоборот, это необходимое зло», — похлопал тот меня по плечу. «Ты думаешь, эльфийский император не знает о тебе? И что у тебя в гареме сама Зинтериэль Брива? Прекрасно знает. ЦРУ не зря свою икру жрут. Вот и представь, ждет Джорджиэль тамошний от нас какой-то секретной подлянки, шпионов ловит, и тут практически официально прилетает уважаемый князь Морозов со своим гаремом, обладатель фамильяра и вообще очень известная личность. У ЦРУ произойдет настоящий взрыв шаблона. Они на вас и внимания не обратят. Будут искать настоящих шпионов. Мы им даже подкинем пару обманок, чтобы не расслаблялись и не отвлекались». «Что за ЦРУ?» — уставился на полковника. «Какая знакомая аббревиатура. Неужели здесь оно так же называется?» «Центральное разведывательное управление СЭШ». Слегка озадаченно ответил Ржевский. «Я думал, о нем все знают. После нашей тайной канцелярии самая известная секретная служба в мире. Неужели ты не слышал?» «Конечно, слышал», — возмутился я непонятно чему. «Ты продолжай. Короче, известная личность прилетает в Сэш развлечься. Тем более по части развлечений ушастые всех опередили. И ты уже не потенциальный шпион с бывшей принцессой в гареме, а просто турист. И первые дни... Именно так ты и должен себя вести. Понял?» «Все равно не понимаю», — признался я. «В общем, не парься. Не ты один будешь операцией заниматься. Мы сейчас активно работаем с нашими союзниками в Сэш. Но это отдельный разговор, и явно не здесь. Ближе к июню мы еще раз встретимся в защищенном месте и обсудим все уже более подробно и обстоятельно. А сейчас не бойся огласки. Наоборот, хорошо, что у тебя своя журналистка появилась». Пусть печатает и раскручивает тебя. Мы ей даже незаметно немного поможем. «Как?» «И есть методы», — загадочно ответил Андрей. «Иди уже, там первый четвертьфинал скоро начнется. Вынеси земляного червяка, пусть землица московская отведает. Если я тебе вдруг понадоблюсь, то лучше сразу набирай по мегафону, а не жди встречи». Хлопнув меня по плечу, он ушел, а я направился на трибуны. Наши схватки с Алиной шли последними, поэтому через 10 минут я, уже сидя в окружении своих девушек, наблюдал за происходившим на арене боем. Симонова, кстати, по-прежнему усиленно записывала что-то в блокнот. «Слушай», — не удержавшись, поинтересовался у нее, «А чего ты все пишешь?» «Твоих будущих соперников на карандаш беру», — скромно сообщила она. «Сейчас ты проходишь на голой силе, но уже в полуфиналах нам понадобится разработать тактику и стратегию. Я уже все распределила и законспектировала. Осталось совсем немного». глубокомысленно ответил и вернулся к наблюдению за боем, поставив себе отметку наградить Евгению. А тот оказался действительно интересным. На ринге бились Агнесса Милославская, симпатичная рыжеволосая девчонка 34 уровня, маленькая и худенькая, не выглядевшая и на 21 год, который показывала мне система, и Пантелеймон Некрасов, 32 уровня. Парень был полной противоположностью Агнессе. Высокий, статный и смазливый. Подобные ему всегда нравятся девчонкам. Такой вот в меру накачанный, подтянутый, в общем, настоящий мачо из Новосибирска. Оба участника использовали огненную магию, причем в их исполнении я наконец увидел не базовые заклинания. Агнесса ловко орудовала огненным хлыстом, который меня весьма впечатлил. Не знаю, какого уровня у нее заклинание, но выставленный Пантелеймоном щит оно разрывало с одного удара. Тот, правда, тоже не оставался в долгу и пытался контратаковать, применив новое для меня заклинание — продвинутый вариант огненных лезвий. Крутящиеся, словно пропеллеры, горящие багровым пламенем огненные клинки полетели в противника. И снова девчонка смогла меня удивить. Ее запредельная реакция позволяла спокойно уклоняться от гудящих пламенных клинков. «Блин, что за хрень? По крайней мере, не помню, чтобы мне были доступны огненный хлыст или подобные пропеллеры». Краем глаза глянул свое древо навыков и мысленно выругался. «У меня появились новые продвинутые огненные заклинания, где как раз и были хлыст с клинками. Кроме них присутствовала улучшенная версия щита «Огненная стена». Система тут же любезно сообщила, что после полноценного изучения базовых заклинаний в любой магической стихии открывалась ветка продвинутых. И то, что раньше я не обращал на них внимания, увлекшись открытием других школ, как обычно говорило о моей тормознутости. Хотя, по идее, нафига они мне нужны? Та же самая атака души на порядок круче любого стандартного огненного заклинания. С другой стороны, всякое в жизни бывает. Там ведь может и следующий уровень открыться, в то время как Барт редко давал мне новые заклинания, и то сплошь бафы. Обязательно займусь после турнира. Тем временем схватка завершилась победой Милославской, пусть и одержанной с трудом. Рыжая оказалась не только шустрой, но и весьма агрессивной особой, под конец просто задавившей соперника. Она пробила ему щит и оставила на груди огромный ожог, сразу убравший желание сражаться дальше. Честно признаюсь, не особо мне хочется встретиться с Агнессой в полуфинале. Юркая, неуступчивая и с хорошим запасом энергии, очень серьезный соперник. Выручало, что я куда выше ее по уровню, да и с магией у меня куда разнообразнее. Следующая схватка оказалась совсем неинтересной. Даже странно, вроде четвертьфинал, а вышедшие на ринг парни из нашей академии, похоже, решили скатать договорняк. Оба третьекурсника были воздушниками и монотонно обменивались между собой молниями в течение 15 минут, пока с трибун не начали раздаваться недоумевающие крики и свист. Лишь после они задвигались чуть активнее, все так же пуская молнии. Схватка закончилась на последней минуте, когда один из бойцов, Всеволод Хлобыстов, воспользовался внезапно исчезнувшим щитом и слабым воздушным кулаком отправил своего оппонента в стенку купола, по которой тот исполз, подняв руки. Удалился парень под неодобрительные крики и свист зрителей, на которые ему было наплевать. «Безобразие!» — возмутилась Алина. «У Хлобыстова отец владеет практически всеми мясобойнями в Московской области. Денег точно девать некуда. Противник ты его вообще простолюдин. Куда только судьи смотрят?» Возмущение девушки пропало в туне. Судьи проигнорировали явный договорняк, а я заторопился на арену. Мой выход. Ефим Шувалов оказался довольно вежливым парнем. Поклонился, пожал мне руку, даже что-то там сказал, вроде того, что счастлив сразиться со мной, чем реально удивил. Хрена себе, неужели я действительно настолько популярная личность? Что же после статей Беллы начнется? Фанатские сообщества собираться начнут? Слава Кицуре, в новом мире нет социальных сетей. По крайней мере, пока я не верну технологии. Вот мы разошлись по своим сторонам ринга, и я сразу вызвал традиционный огненный щит. Вовремя. В меня полетели несколько приличного размера булыжников. И, должен признать, ощущения от созерцания летевших в тебя на полной скорости каменюк были весьма неприятными. Психология, блин. Лучи холода, молнии и огненные шары воспринимались куда проще. Пришлось до крови закусить губу и сделать над собой усилие. Камни сгорели в моем щите, а я, в свою очередь, врезал яркой молнией в земляную преграду перед моим противником. Да, неплохо. Молния восьмого уровня ее не пробила. Точнее, поверхность пошла трещинами, но соперник удержал ее. Но, блин, держись. Перекатом я ушел от целого града камней, поймав всего несколько. И правильно сделал. Мой щит затрещал от перенапряжения. Останься я на месте, было бы больно. Очень больно. Да что это за хрен такой? Насколько у него камни прокачаны? Со злостью я влупил в Ефима молнию, добавив следом цепь молний, огненный шар и огненное лезвие. А что? Гулять так гулять. Атака у меня вышла, что надо. Щит противника просто растворился. Сам же он оказался не совсем расторопным, и, как ни старался, цепь молнии все-таки зацепила его в прыжке. Коротко вскрикнув, он рухнул на землю. Я собирался добить его, как передо мной прямо из земли выросла уродливая фигура голема, нечто среднее между гориллой и медведем, на голову выше меня и раза в два шире. Я еле успел обновить щит, как в него врезалась могучая лапа твари. Для голема его атака не прошла без последствий. Земляная рука почернела, но способности двигаться не потеряла, и земляное создание словно взбесилось. Оно напомнило мне боксера, который часто и методично, словно грушу, колотил по моей защите, не обращая внимания, как с рук и туловища отваливались черные обожженные куски. Перебарывая противный липкий страх, я обрушил на земляную машину для убийств залп всех своих заклинаний. Видать, голем оказался хлипковат, поскольку он развалился на пятом. В следующее мгновение, словно почувствовав приближающуюся задницу, я просто упал навзничь на землю. Над моей головой пронесся вибрирующий гул, и, растрепав мне волосы, огромная каменюка пробила мой ослабленный ударами голема щит. Уже с земли я зарядил молнией, ставя окончательную точку в этом бою. Ефим завыл и рухнул на колени, схватившись за живот. Рядом с ним появилась вездесущая Мерцкова, и я, тяжело вздохнув, с трудом поднялся и поковылял к выходу. Внимание! Вы победили в дуэли. Перун видит все. Побед 5 из 5. Поздравляем! Вы выполнили задание бога Перуна. Награда уровень +1, текущий уровень 51. Характеристики распределены автоматически. Заклинание молния +5. Заклинание «Цепь молний» +5. Вы получаете заклинание «Воздушный щит». Воздушный щит, текущий уровень 5. Вы получаете заклинание «Воздушная сеть». Воздушная сеть, текущий уровень 5. Репутация с Перуном, уважение. Устало смахиваю уведомления. Не до них. Ко мне подбежала взволнованная Кирана. Гоблинка положила руки на плечи. Я ощутил перекатывающееся волнами по телу приятное тепло, уносившее усталость и дарующее приятную легкость. «Как вы, хозяин?» — заботливо поинтересовалась она. «Теперь хорошо», — улыбнулся я ей. «Спасибо». Вернувшись на трибуны и уже как дань традиции приняв поздравления, я стал наблюдать вместе со всеми девчонками за боем Алины. И она вновь показала себя с лучшей стороны. За 5 минут расхреначила Софью, которая ничего не смогла ей толком противопоставить. Нет, положительно очень удачное пополнение моей команды. Правда, пока неофициальное. Как бы ни заявляла Вяземская о своей самостоятельности, думаю, ее папочка будет рыть землю, чтобы не отдать свою дочурку князю Морозову. Ну, если только в качестве жены. И то не факт. Кстати... «Алина, а Алексей как там поживает?» — невинно уточнил увернувшийся к нам девушке. «Мы пока решили посидеть на трибунах, перевести дыхание». «Он со своими новыми друзьями теперь?» — сразу нахмурилась Вяземская и бросила взгляд в сторону. Проследив его направление, я тихо выругался. Мой бывший друг Алексей Вяземский сидел в компании трех хорошо знакомых мне мажорчиков — Трубецкого, Демидова и Потемкина. Быстро нашел замену. Стоило еще учитывать, что Потемкин с Владиком на короткой ноге. Понятное дело, Лайка постаралась. Собрала против меня настоящую коалицию. Интересно, как влюбленный перебежчик переживет предстоящее посещение меня, баронессы Лайкариэль, с понятной для всех мужчин целью. Кстати, Уна, а когда Лайка должна прийти? Срок 2 недели был? В субботу? Да, в субботу, — отозвалась фея. Ну, вот и разомнемся. Тут я случайно встретился взглядом с Вяземским и вздрогнул. Вот же, не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг. В глазах Алексея горела лютая злоба.